Это была единственная награда за короткую и простую жизнь сельского парня, шагнувшего из детства прямиком на войну. Саня не услышал обреченного крика своего друга, механика-водителя, заживо горевшего вместе с машиной. Вслепую выстрелила раскалившаяся от огня башенная сорокопятка, выпустив снаряд как салют гибнувшему экипажу. Он прошел над самоходкой, заставив немецкого лейтенанта выстрелить еще один раз в упрямый русский танк. Внутри машины детонировали фугасные снаряды, вышибая люки. Вспыхнул бензобак, выстилая над склоном маслянистый шлейф дыма. Один из десантников, не выдержав, побежал. Его опрокинула пулеметная очередь. Двое других медленно отползали по снегу. Развернув 34-ку, снизу вел огонь лейтенант Петр Бельченко. Его трехдюймовая пушка пробивала на полкилометра броню толщиной 70 мм, и немецкий лейтенант, командир «Штуги», отчетливо понимал опасность, которая грозила экипажу. Очередная болванка снесла мерзлый гребень бруствера и ударила по броне, встряхнув машину массой 24 тонны. Заряжающего отбросило на контуженного наводчика, который лежал, запрокинув голову. Из носа и ушей сочилась кровь. Мощности короткоствольной пушки не хватало, чтобы на равных вести поединок с русской 34-кой. У немецкого лейтенанта оставались в запасе два кумулятивных снаряда. Они наверняка пробьют броню Т-34 и подожгут танк. Но сделать это было непросто. Русские снаряды и дым от горящего танка не давали как следует прицелиться. Капонир защищал «Штугу», но тоже ограничивал видимость. Между тем очередной снаряд снизу, осколочно-фугасный, разнес бруствер и обрушил на самоходку груду мерзлой земли и снега. «Вилли», — приказал лейтенант ефрейтору из экипажа, — «возьми лопату и расчисти сектор стрельбы. Быстрее!» Ефрейтор вылез наружу, с тоской взглянув на бескрайнюю русскую степь. Здесь когда-то бесследно исчезла огромная армия Наполеона, а их бронированная машина — всего лишь песчинка среди заснеженной равнины. Снаряд пронесся рядом, опрокинув волной сжатого, как резина, воздуха 20-летнего ефрейтора Вилли. Снаряд был бронебойный. Он прошел в притирку к правому борту. С лязгом смял и отбросил прочь запасное колесо, оставив на броне глубокую борозду. «Вилли, быстрее!» — кричал оглушенный новым ударом лейтенант. «Сейчас! Я быстро!» Вставать не хотелось. Сейчас он окажется между молотом и наковальней. Первый же осколочный снаряд искромсает его тело. Всегда исполнительный ефрейтор отчетливо предчувствовал смерть. Он лихорадочно работал лопатой, оглядываясь на русский танк у подножия холма. «Снаряд из его пушки прилетит раньше, чем ты услышишь выстрел». Однако смерть пришла с другой стороны. Сержант Василий Ларькин, оставивший в селе Путульяновском жену и пятерых детей, целился в ефрейтора из снежного окопа, выставив дырчатый кожух автомата. «Нет!» — ахнул ефрейтор. Очередь пробила грудь под горлом и плечо. Тело ефрейтора отбросило на броню. Затем он медленно сполз на взрыхленный снег, зажимая ладонями раны. «Вилли ранен!» — крикнул механик-водитель. «Вижу!» — коротко отозвался лейтенант. Он видел и то, что бруствер уже не защищает машину, и она находится под прицелом 34-ки. Было не до ефрейтора. «Задний ход. В этой норе невозможно прицелиться». Лейтенант рисковал, выводя машину на открытое место. Но там он мог как следует навести пушку на цель и поджечь русский танк двумя оставшимися кумулятивными снарядами. Самоходка простояла в капонире почти сутки. Приходилось постоянно прогревать двигатель. Теперь она выбиралась по растаявшему снегу, превратившемуся в лед. Машина шла рывками, слишком медленно. И русские это хорошо видели. «Стреляйте, господин лейтенант!» — двигая рычаги, кричал механик. «Они целятся в нас!» Торопливый выстрел, когда машина дергается, не давая прицелиться, ничего не дал. Возможно, близкая вспышка на секунды отвлекла русских, но когда штуга выбралась на ровное место, сильный удар встряхнул самоходку. Светящаяся от жара болванка проломила броню и разорвала тело заряжающего. Отрикошетив от задней стенки, она бешено закрутилась, разбрасывая искры и дырявя осколками снарядные гильзы. Лейтенант успел выскочить из люка. Контуженному и обожженному наводчику он бы помочь не смог. Когда выбирался из пламени, по ногам хлестнули мелкие осколки и крошки окалины. Он скатился по броне и пополз в сторону отгоревшей машины, не в силах подняться. Лейтенант был добросовестным и смелым офицером, имел несколько наград. Он никогда не жалел врага, выполняя свой долг. В степи возле Дона он расстрелял из пулемета целый взвод убегавших иванов. Раненых приказывал давить, чтобы не тратить лишние патроны. «Ломай им ноги, чтобы никогда не встали», — весело командовал он механику-водителю, а наводчик сжимал скулы, слыша хруст человеческой плоти. Лейтенант невольно вспомнил тот эпизод, когда глянул на собственные ноги. Утепленные кожаные сапоги искорежило от жара, из осколочных отверстий сочилась кровь. Икры словно зажало в тиски, но когда лейтенант попытался стащить их, жгучая боль заставила его вскрикнуть. Веселый механик-водитель сумел выбраться невредимым. К нему полз раненый ефрейтор Вилли. Комраду следовало помочь, но механик видел, что ефрейтор ранен смертельно, истекает кровью, а в самоходке вот-вот сдетонируют снаряды. Пригибаясь, он побежал по ложбине. Оба уцелевших десантника одновременно открыли огонь, перехлестнув механика очередями. Затем взорвалась самоходка. Рубку вспучило и разорвало по швам, пушку сорвало с крепления и воткнуло стволом в снег. Из экипажа уцелел лишь лейтенант. Василий Дарькин наклонился над ним. Язык был необходим. Офицер ворочался на снегу и показывал на обгорелые сапоги. «Хильфе, товарищ, помогите!» Когда подоспела 34-ка Петра Бельченко, сержант Дарькин доложил. «Ребята в Т-70 сгорели, и наш десантник тоже погиб. Зато Фриц живой. Один из экипажа самоходки уцелел. Ноги, правда, сильно повреждены. Надо сапоги разрезать. По-другому их не стащишь». Пока бойцы срезали затвердевшие от жара изорванные осколками сапоги, Бельченко осматривал бинокль окрестности. На дороге, не доезжая километров двух до холма, остановился легкий разведывательный танк Т-2. Из люка высунулся танкист и тоже стал наблюдать за холмом. На секунды взгляды старшего лейтенанта и немецкого танкиста встретились. Петр сплюнул в снег и, выругавшись, приказал наводчику. «Врежь по фашисту осколочным! Осмелел, сучонок!» Снаряд разорвался метрах 15 от немецкого танка. «Разрешите еще один снаряд?» — попросил наводчик. «Я его, гада, добью!» «Пустое дело за 2 километра полить. Мы его и так пугнули. Сейчас смоется». Действительно, Т-2 круто развернулся и торопливо покатился прочь. Для его тонкой брони были опасны даже осколки 3-дюймового снаряда. Офицер-танкист с обгоревшими пробитыми ногами пытался что-то сказать, но боль и замутненное сознание лишало его последних сил. Василий Дарькин накладывал повязку, немец дергался и вскрикивал. «Далеко ваши позиции?» — наклонившись, спрашивал офицера Петр Бельченко, немного говоривший по-немецки. «Там!» — неопределенно пробормотал лейтенант. «Нужен врач, сильная боль, морфий. Налейте ему водки». Офицер с трудом проглотил 100 граммов разбавленного спирта. Понимая, что от нужных ответов зависит его жизнь, сумел связать несколько фраз. 8 километров к югу, пехотная рота, батарея легких пушек, еще танки и штурмгешюцы. Сколько танков и самоходок? Много. Покажи направление. Офицер с трудом поднял руку, показывая южное направление. «Вот гады! Это же в нашем тылу!» Больше ничего от немецкого лейтенанта добиться не удалось. Василий Дарькин, глядевший в побледневшее лицо офицера, приложил ухо к расстегнутому френчу. «Товарищ лейтенант, кончается фриц. Крепко его приложило. Заберите документы. Долго торчать на этом холме опасно, самолеты могут налететь». На броню 34-ки уложили погибшего бойца. Погрузился десант во главе с Василием Дарькиным. Легкий танк Т-70 еще догорал, останки экипажа достать возможности не было. «Трогай помалу», — дал команду механику-водителю Петр Бельченко. Разведка еще не закончилась. Негромко отстучала короткая автоматная очередь. Один из десантников повесил ППШ за спину и пояснил: «Не дай бог оживет фашист, пусть рядом со своими валяется». Остальные десантники промолчали. До заката Бельченко сумел отыскать позиции немецкого опорного пункта и уже в темноте докладывал капитану Шестакову. Траншею километра 2 фрицы выкопали. Дзоты, пехотная рота, батарея 75-миллиметровок, танков с десяток в низине замаскированы. Еще самоходки штук 6. Если Паулюс все же рискнет прорываться, неплохую поддержку получит. «Такие занозы по всему периметру кольца торчат», — сказал командир первой роты Калугин. «Что делать будем, комбат?» «Самое верное — ударить перед рассветом», — предложил старший лейтенант Бельченко. «Не навоевался за день?» — насмешливо поддел его Шестаков. «Толком ты не выяснил, как там и что. Есть ли минные поля? Сомневаюсь, что на этом участке всего одна противотанковая батарея. Сунемся на пролом, так нарвемся, что половину батальона потеряем». «Лучше, если фрицы первыми ударят», — не мог успокоиться Бельченко. «Может, и лучше. Ладно, иди отдыхай». Глава 4. Гибнут товарищи. Командир зенитной батареи Николай Филиппович Антюфеев уступил Шестакову свою просторную землянку. Печка, сделанная из 200-литровой железной бочки, обложенной камнями, гудела, пожирая мелко нарубленные кусты, просушенные морозом сухие чурки, пучки бурьяна. Николай Антюфеев в круглых очках и меховой безрукавке сидел за грубо сколоченным столом и рассказывал о жизни на батарее. «Какой из меня командир? Всю жизнь учителем работал. Перед войной в завучи перевели, зарплату прибавили. А тут речь Молотова. Вставай, страна огромная. Для меня армия — дело знакомое. В конце 20-х 3 года отслужил простым красноармейцем. Затем рабфак при институте закончил и стал великим математиком». Кира Замятина жарила на большой сковороде картошку. Полведра принес подарок Антифеев. Присела передохнуть, закурила трофейную сигарету. «Ну и как, слушались вас ученики?» — насмешливо спросила она. «Или на головах ходили?» «А куда они денутся? Меня и жена слушалась», — засмеялся узкоплечий небольшого роста старший лейтенант. «Думаешь, для этого широченные плечи и гвардейский рост необходимо иметь?» «Ошибаешься, Кира. Я в кавалерийском полку крепко к порядку приучен был. И на батарее дисциплина на высоте, хотя всего 2 командира на 60 человек. Что, плохую землянку обустроили?» «Хорошую», — согласилась медсестра Замятина. «И нары широкие. Небось, не один на них спал. Девок у вас хватает». «Один, не один. Кому какое дело? Я мужик не старый. 43 года в октябре исполнилось. А дома жена, дети?» «Трое», — подтвердил Антифеев. «По денежному аттестату зарплату мою целиком получают. Осенью земляк помог кое-какую одежку, обувку для семьи переправить. А с женой я, как в июле 41-го, простился, только письма друг другу пишу». «Все вы, мужики, такие». «Кира Николаевна», — подал голос Калугин, — «рассуждала бы ты поменьше. Выплюнь свою соску и картошкой займись, подгорает». «От такой жизни не то что закуришь, запить хочется. 40 раненых да обгоревших в одном бою. и 30 человек похоронили. Сегодня трое погибли. Можно подумать, ты от жалости к ребятам сейчас заплачешь. Калугин недолюбливал броскую, высокомерную с бойцами медсестру, носившую на увесистой груди две медали за боевые заслуги. Знал, что была в близких отношениях с начальником санбата. Получился какой-то скандал с его женой, и Замятину перевели от греха подальше в танковый батальон. «Вы пишите свои бумаги, товарищ капитан, а за картошку не беспокойтесь». Григорий Денисович Калугин хотел съязвить насчет медалей, но сдержался. Не солидно бы получилось. Тем более заканчивал письмо родителям погибшего сегодня младшего лейтенанта Кузовлева. Ни медали, ни ордена у командира танка не было, так же, как у большинства других танкистов. Не баловали людей в 42-м году наградами. Глянув еще раз на медсестру, подвинул еще один листок. Надо представить Кузовлева к медали за отвагу. Заслужил ее парень, хоть и посмертно. В упор на своем легком танке с немецкой самоходкой сражался. Сидевший рядом Николай Антюфеев встрепенулся, к чему-то прислушиваясь. Крикнул, одевая шапку и бушлат: «Гасите печку, фрицы летят!» И выскочил из землянки. Кира растерянно застыла у печки. С руганью подскочил старшина Черняк, открыл заслонку и плеснул два ковша воды. Все заполнилось клубящимся паром, серым от золы. Подхватив автомат, тоже выбежал из землянки. В ночном небе нарастал прерывистый гул тяжелых самолетов. Комбат Шестаков разглядел силуэты трехмоторных транспортных «Юнкерсов-52» с широкими крыльями и массивным корпусом. Батарея работала слаженно. Вокруг звена транспортников вспыхивали шапки снарядных разрывов. Тяжело загруженные самолеты плыли медленно, со скоростью 260 км в час. Казалось, что частые вспышки наглухо перегородили путь к Сталинграду тройке загруженных под завязку «Юнкерсов», но звено упорно пробивалось сквозь частокол разрывов. Следуя за ведущим, самолеты набирали высоту, но при этом терялась и без того медленная скорость. Один из «Юнкерсов» встряхнуло. Танкисты оживленно кричали: «Добивайте, гада! Он уже отстает, сейчас кувыркнется!» Поврежденный самолет действительно отставал. Вспышки вокруг него превратились в сплошное светящееся облако. Старший лейтенант Антюфеев корректировал огонь. Его команды сразу передавались на каждое орудие девушками-связистками. «Черняк, разворачивай свой «Браунинг», чего стоишь?» — крикнул комбат Шестаков. «Есть!» — весело отозвался старшина, передергивая затвор крупнокалиберного пулемета «Браунинг», установленный на бронетранспортере «Скаут». Черняк владел пулеметом умело. Тяжелые пули, способные достать самолет на высоте 2 км, шли светящейся трассой к силуэту «Юнкерса». Танкисты из роты Григория Калугина тоже не выдержали и открыли огонь из трофейного пулемета МГ-42. «Горит, сволочь! Это старшина его из «Браунинга» уделал!» Хотя танкисты не жалели патронов, тяжелый самолет подбили зенитчики прямым попаданием снаряда. Но даже с горящим мотором и рваной пробоиной в корпусе «Юнкерс» продолжал упорно тянуть в сторону аэродрома под Сталинградом. Затем стал быстро терять высоту, исчез из виду, а на горизонте вспыхнуло зарево. Спустя несколько секунд послышался глухой отдаленный взрыв. «Пару танков или бронетранспортер бы туда послать», — горячился лейтенант Петр Бельченко. «Может, кто из фрицев уцелел? Да и трофеи пригодились бы». «Не навоевался, орел», — поддела его зенитчица Настя Вересова. «За каким хреном в ночь мчаться? На мину наскочить или в канаве голову свернуть? И вообще, лучше бы догадался меня погреть. Что это застыло я на ветру?» «И то верно», — согласился Антюфеев. «Обними девку, лейтенант, если просит. А там сгорело все. Разве что пару-тройку тюков снег отбросило. Завтра подберем». «Пошли ужинать», — подвел итог спором комбат Шестаков. А ты, Петро, приглашай Настю к нам. Места за столом хватит. Сержант Настя Вересова в бушлате с карабином за спиной отрицательно покачала головой. «Спасибо, товарищ капитан, я лучше к своим пойду». «А мы что, чужие тебе? Вместе по фрицам стреляли. Надо обмыть подбитый юнкерс». «Лучшая наводчица во взводе», — вмешался Антюфеев. «Петро, бери девчонку, чё теряешься?» «Иди, иди, не ломайся», — благосклонно проговорила Кира. «Петя Бельченко разведчик смелый, а насчет девушек теряется. Хоть целоваться его научишь». «Помолчала бы, товарищ медсестра», — вскинулся было 20-летний лейтенант и неожиданно заявил. «А целоваться я умею, нечего ерунду болтать». «Умеешь, умеешь», — отмахнулась Кира Замятина. «Будем мы ужинать или нет?» «Пошли, Настя», — осмелил Петро. «Сам товарищ комбат тебя приглашает». Кое-как уместились за сколоченным из досок столом, где стояли банки трофейных консервов, миски с соленой капустой, салом, крупно нарезанной селедкой. Кира поставила в центр сковороду с жареной картошкой. Не дожарила маленько, старшина огонь в печке залил. «Горячо сыра не бывает», — потирал ладони Петя Бельченко. «А ты, Настя, сымай бушлат, здесь не холодно». Сержант Вересова чувствовала себя скованно. На гимнастерке поблескивала медаль за боевые заслуги. «Давно наградили?» «Давно, еще в сентябре». Настя не любила говорить о своей награде. Получила в госпитале после боя, когда отбивали атаку прорывавшихся к Волге немецких танков. Мало кто из ее подруг-зенитчиц выжил тогда. Кроме того, поймала настороженный взгляд медсестры Замятиной. Та, неизвестно за какие заслуги, успела получить две медали. Кира знала, что танкисты за спиной подсмеиваются над ней. Лучше не заводить разговор о медалях. Замятина на язык острая, испортит настроение. Выпили за сбитый самолет, за победу. Как водится, третий тост провозгласили за погибших в разведке бойцов. Кира, раскрасневшаяся от выпитой водки, сидела рядом с Шестаковым. Настроение у нее изменилось. Она прижималась бедром к комбату, хвалила смелого разведчика Петю Бельченко и опытного зенитчика Антюфеева. «Меня хвалишь и сидишь рядом с комбатом», — смеялся командир батареи. «У тебя своих девок хватает, а о нашем комбате позаботиться некому. Вон, безрукавка порвана, зашить бы надо. После ужина и заштопаю». Сказано было с явным намеком, что она собирается не только починить овчинную безрукавку. Калугин покачал головой, а Шестаков негромко проговорил. «Угомонись, Кира, сплетен мне еще тут не хватало». «А чего такого? Война войной, а жизнь не кончается. Наш главный разведчик к Насте прилип, про все забыл». Фельдшер Яценко предложил было тост за товарища комбата, но Шестаков его перебил. «На сегодня хватит. Закругляемся. Мы не у себя в бригаде, а у фрицев под носом. Всем отдыхать, а ты, Григорий, останься». «Мне тоже уйти?» — поднялась была сержант Замятина. «Убери со стола, пожалуйста». «Я и собиралась прибрать», — блеснула зелеными глазами Кира. «Да больно вы суровый, Андрей Михайлович». На губах девушки играла усмешка. Не выдержал комбат, сам попросил ее остаться. Петя Бельченко и Настя, несмотря на мороз, еще сейчас гуляли возле батареи. Лейтенанту некуда было пригласить ее, чтобы посидеть в тепле. Разве что в небольшую землянку санчасти, где в ночь остался лишь хорошо подвыпивший фельдшер Яценко. Кира наверняка останется у комбата и не помешает. Однако Настя наотрез отказалась. «Не хочу я рядом с пьяным Игнатьичем с тобой обниматься. Противно». «Чем я тебе противен?» — обиделся Петя. «Дурачок ты!» — поцеловала его в губы Настя. «Нравишься мне, но не надо торопиться. Думаешь, не понимаю, какие у тебя мысли насчет меня? Только не хочу на первой встрече в постель с тобой ложиться». «Так война же. Ну и что теперь? Завтра увидимся». «А что завтра? Девчонок попрошу, освободят нам на часок землянку. Посидим как люди». В это время Шестаков и Калугин обсуждали, что предстоит в ближайшие дни. Когда расходились, заместитель сказал: «Ты отдыхай, Андрей. Мы с Родионом Соломиным ночью подежурим, а Зуйкова Антона я с отделением десантников в боевое охранение выдвину». Когда Шестаков и Кира остались одни, на несколько минут повисло молчание. Медсестра, сделанная усталостью, потянулась и стала расстегивать пуговицы на гимнастерке. «Утомилась я что-то. Спать будем или посты проверять пойдешь, товарищ комбат?» «Без меня есть кому проверить», — хрипло отозвался капитан и обнял девушку. Позже, гладя ее обнаженное тело, прижимал Киру к себе и шептал какие-то ласковые слова. Печка уже остывала, в землянке было прохладно, но ни Андрей, ни Кира этого не чувствовали. Война им дала короткую передышку. Ночь выдалась тихой, и оба торопились взять все, чего были лишены долгое время. Старший лейтенант Антюфеев еще раз обошел батарею. Сегодня он мог спать спокойно. Немцы не рискнут ударить, зная, что оборону на этом участке вместе с зенитчиками держит танковый батальон. Когда 3 недели назад батарея заняла позицию посреди пустынной степи, Антюфеев острее других чувствовал, что долго им не продержаться. Командование, укрепляя кольцо окружения, одновременно изыскивало все возможности, чтобы перекрыть зенитками воздушное пространство вокруг Сталинграда. Пока группировка Паулюса получает помощь по воздуху, она будет обороняться. Днем небо перекрывают наши истребители, однако ночами тяжелые транспортники упорно подвозят продовольствие, боеприпасы, медикаменты. Пусть в недостаточном количестве, но это реальная помощь, и солдаты Паулюса все еще верят в благополучный исход. Эти батареи, разбросанные по периметру окруженной группировки, как кость в горле у немцев. Их стараются любыми способами уничтожить, чтобы обеспечить ночную переброску грузов. Недели полторы назад была почти полностью уничтожена батарея тяжелых 85-миллиметровых зениток, усиленная счетверенными пулеметными установками. Батарея насчитывала 6 орудий и контролировала довольно большой участок. После того, как немцы потеряли от ее огня несколько самолетов, на батарею рано утром обрушились пикирующие бомбардировщики «Юнкерс-87», способные нести 1800 килограммов авиабомб. Десятки 100-килограммовых осколочно-фугасных бомб превратили слабо замаскированную позицию в перепаханное поле. Уцелели всего 2 орудия и счетверенная установка пулеметов «Максим». Батарея вела упорный бой, но тяжелые 85-миллиметровки были не слишком эффективны против стремительно пикирующих «Юнкерсов-87», а зенитные установки винтовочного калибра не могли пробить броню «Юнкерсов». От разрывов авиабомб и пулеметного огня погибли и получили тяжелые ранения 2/3 личного состава батареи. Такая же судьба могла постигнуть и батарею старшего лейтенанта Антюфеева.